западный Лейтарис. С Нюру ведь получилось. «Отдохнула?» — явился к ней мастер. «Тогда за дело». «Что от меня требуется?» — уточнила Эббот. «Попробуем улучшить твои печати». «Вы примените свой тайный метод? Научите меня?» — оживилась юная чародейка. «Говорил же, на это уйдут годы, поэтому не бери в голову. Мне интересно, смогу ли я улучшить чужие печати. Тем более настало время испробовать мою новую линзу. Давай начнем с молниевого копья». Эббот кивнула и принялась действовать по инструкциям от мастера. Время стояло позднее, но только на привалах можно было спокойно заниматься магическими изысканиями. Харан заявил, что отоспятся они в дороге, а сейчас надо как следует постараться. Мастер как будто куда-то торопился, что вызывало в душе Лейны тревожные чувства. Вдруг он решил продать ее. Для этого и развивает печати чародейки, ведь тогда она будет цениться дороже. Процесс адаптации печати к личной мане мага был небыстрым. Сходу добиться существенного прогресса не удалось. Тогда они вернулись к началам. Мастер скомандовал сплести одну из учебных рун, активно применявшихся в молниевом копье. И они вдвоем взялись за улучшение базового плетения. Лейна все-таки недолго пробыла ученицей чародея, да и с печатями ей почти не помогали. Учебным рунам было далеко до идеала. Эббот узнала и про так называемую гармонию, состояние, при котором потери маны при активации заклинания минимальны. Вот только с рунами тоже возникли свои сложности. «Так, давай начнем с самого начала», — скомандовал мастер. «Создай простой контур и наполни маной. Мне надо просчитать базовые коэффициенты потока». Лейна не слишком понимала, о каких коэффициентах идет речь, но спорить не стала. Больше всего времени этим вечером они потратили как раз на странные изыскания, даже не с учебными рунами, а с самыми базовыми формами. Лейна гоняла свою ману по разным конструктам, а мастер записывал некие показатели. Только после этого они взялись за учебные руны, и работать с ними мастеру стало заметно легче. Они проработали несколько часов, и прогресс был заметен невооруженным взглядом. Несколько учебных рун стали работать намного лучше. До уровня гармонии, правда, не дошли, но благодаря подсказкам мастера удалось их значительно улучшить. Затем взялись и за основную печать. Молниевое копье поддавалось не быстро. Эббот частенько просто кемарила рядом и ждала указаний. Мастер все время что-то строчил на доске мелом или в дневнике, используя непонятные символы и буквы. Затем давал указания проверить новую схему. Почти всю ночь они провозились за магическими изысканиями, потратив приличное количество осколков и пилюль из концентрированного пхара. Успело несколько нарядов караула смениться за это время. Однако итог получился впечатляющим. Фиолетовый разряд стал мощнее как бы не в два раза, при этом расход маны не изменился. Вот тебе и качественная печать. И это они все равно до состояния гармонии не довели ни учебные руны, ни само заклинание. То есть оставался еще большой простор для улучшений. Копье красного ранга, конечно, было слабее аналогичного плетения оранжевого ранга, которое применял мастер, но разница стала уже не такой огромной. Наверное, с таким плетением Лейна сможет выводить из строя противников быстрее. Еще бы фокусатор для нее изготовить, и тогда Эббот станет полноценной боевой чародейкой. Насколько вообще можно считать боевым мага всего лишь красного ранга? Правда, на рубеже оранжевого ранга. Лейне столько осколков скормили за последние дни, что она подобралась к планке вплотную. Оставался финальный рывок, вот только осколки оранжевого ранга стоили дорого. «А почему потери на линейном участке не уменьшаются?» — бурчал мастер, зыркая на плетение Лейны через двойную линзу. Сложное плетение, которое Эббот тоже хотела когда-нибудь освоить. В таком виде Харан походил на настоящего ученого-чародея, а не бродячего работорговца. «Мастер, может, закончим на сегодня?» — сонно проговорила Эббот. «Вы ведь наверняка устали». «Да, и ты едва на ногах стоишь». «А, ладно, идем спать», — зевнул мастер. Лейна кивнула и двинулась к фургону для слуг. Для нее здесь было зарезервировано одно из лучших мест на нижней полке. Выключилась Эббот моментально. Периодически она выныривала из дремы, почувствовав движение, но затем проваливалась обратно в объятия сна. Лишь к обеду, когда караван остановился на привал, Лейна выбралась из своего фургона. Все-таки спать лучше в спокойное время, а не в трясущейся повозке. Благо, хотя бы местность, по которой они шли, была ровной. Гвардейские и султанские фургоны были отлично приспособлены для перехода через пустоши. Колеса редко вязли в песке. Повозки были относительно легкими, но при этом хорошо защищенными. Харан поначалу беспокоился о запасах воды, однако покупать живительную влагу в поселениях не потребовалось. Песчаные эльфы потребляли минимум жидкости, плюс красноранговый водник потихоньку восполнял потраченное. Должно хватить до самой Нарибии. На обед, или, скорее, завтрак, выбрался и отдохнувший мастер. Никто за это время на караван не напал, так что они смогли нормально выспаться. Перекусив и сверившись по положению солнца, Харан сидел возле карты местности и сверял маршрут. «Допотопные технологии. Все приходится делать по старинке. Как там, говоришь, назывался твой город? Шикаку?» «Ашикату, мастер. Так мы заедем?» — обрадовалась девочка. «Придется сделать небольшой крюк по пути к столице, но, думаю, заскочим. Посмотрим, вдруг там эльфов по дешевке продают». Лейна с предвкушением ждала встречи с родными стенами города и близкими. Страшило одно. В Нарибии случился жуткий трясун, из-за чего многие остались без крова или даже погибли. Она надеялась, что с ее родными ничего страшного не произошло. Если отец помрет, она будет только рада. А вот тете с дядей ничего дурного она не желала. По слухам, эпицентр пришелся на столицу, а Ашикату задело лишь чуть, поэтому шансы на положительный исход были высоки. Только как она покажется перед тетей в рабском ошейнике? «Мастер, а может, мы снова замаскируем ошейник?» «Зачем? У вас ведь вроде святая инквизиция не в почете», — заметил Харан. «Просто так. А я представлюсь вашей ученицей». «Не выдумывай ерунды», — махнул рукой хозяин. «Набирайся сил. Сегодня мы продолжим тренировки». «Да, мастер». На второй день пути они еще немного времени потратили на шлифовку молниевого копья. Харан стремился добиться идеала, и его раздражал тот факт, что магия не подчиняется выверенным правилам. «Слишком большая погрешность. С линзой видно лучше, но коэффициенты все равно грубые», — бормотал он, погрузившись в расчеты. Эббот не мешала и не любопытствовала. Поняла, что в эту дремучую науку ей пока лезть не стоит. И еще два вечера они потратили на доработку целебного плетения красного ранга. Лейна полагала, что добилась определенных успехов, однако по факту ее печать была никудышной. Тратила слишком много маны, давая слабый эффект. У мастера тоже были трудности с целебной печатью, но там проблема крылась в действии проклятия. Лечебную печать худо-бедно доработали. Правда, там эффект не был таким уж заметным и впечатляющим. А времени ушло как бы не больше, ведь начинать следовало с учебных рун, и сама печать была сложнее молниевой. «Мой тебе подарок», — зевнул Харан ночью третьего дня пути. «Как тебе обновленные печати?» «Превосходно, мастер! Если бы у меня такие были с самого начала, наверное, я бы и сама расплатилась долгами отца». «История не знает сослагательного наклонения». «Спасибо, мастер». «Ладно, пора на боковую. Завтра будем в твоем Ашкурату». «Ашикату». «Как скажешь». Лейна была, безусловно, благодарна Харану, но она понимала, что он поступает не из альтруистических побуждений. Одно из двух. Либо он желает усилить участницу отряда, чтобы в бою и в исцелении от Лейны было больше пользы, либо хочет набить цену для ее последующей продажи. Эббот сильно переживала за свое будущее. Неизвестность страшила. Вдруг она попадет к хозяину, который жуткий не только внешне. По крайней мере, они посетят родной город Эббот. Лейна не тешила себя надеждами. Тетя жила крайне скромно. Даже заняв денег, она не сможет выкупить чародейку из рабства. Тем более теперь, когда Мрадиш дорабатывал ее печати до хорошего уровня. Но все же встретиться с близкими после долгой разлуки должно быть приятно. Сердце Эббот забилось чаще, когда показались хорошо знакомые ей городские стены Ашикату. Даже палящее солнце в родной Нарибии не так уж и сильно припекало. Караван преодолел пустоши без особых проблем, если не считать нападение стаи бешеных пустынных ксаргов. Их покромсали эльфы, благодаря чему рацион пополнился свежим мясом. Нарибия также считалась достаточно засушливым регионом, и во многих поселениях водные эльфы вполне себе ценились. Однако дожди здесь все-таки шли. Основные города стояли на великой реке Нари, что брала свое начало на южном высокогорье. Ашикату находилась в одном из бедных притоков великой реки, так что с водой тут случались перебои. Засуха — страшное явление, с которым сталкивались крестьяне ее родного города. Впрочем, с этим они худо-бедно научились справляться. Вот Трисун пришел совершенно неожиданно. Лейна шла по главной улице города с грустью, наблюдая разрушенные строения. Ашикату сильно преобразился в ее отсутствие. И ведь центр Трисуна был далеко, но все равно городу досталось. К счастью, большая часть одноэтажных построек уцелела. Ашикату считался достаточно красивым поселением благодаря светлому, белому и бежевому местному песчанику, из которого складывали стены зданий. Караван направился прямиком к окраине, следуя за указаниями Эббот. Девочка постаралась привести себя в порядок, умылась и причесалась. Ей не хотелось, чтобы близкие о ней беспокоились. Наконец показался и хорошо знакомый добротный двор с большим участком и поспевающим урожаем. По-видимому, в этом году воды и дождей было достаточно. Засуха обошла Нарибию стороной. «Мирсон, привет!» — помахала она рукой мальчугану, который без энтузиазма пропалывал сорняки на грядках. «Снова тетя тебя работать заставляет?» «Лейна! Ого! Мам, там Лейна вернулась! Чего ты брешешь, ее же...» Из дома вышла бронзовокожая женщина с растрепанными волнистыми темными волосами. «О, боги! Лейна, ты ли это? Прости, дуру, что не уберегли тебя!» Утерла она руки о фартук. Эббот бросила быстрый взгляд на хозяина, как бы испрашивая разрешения. Она хотела обнять родственников и поговорить с ними. «Постой!» — скомандовал вдруг Харан. «Подойди ко мне». Лейна повиновалась. Мастер похлопал ее по голове, после чего положил руки на ошейник и произнес ключевую фразу. «По добровольному велению мастера. Деактивация ошейника». Замок щелкнул, и ремешок раскрылся. Харан снял с нее рабский ошейник. Эббот подняла круглые от удивления глаза и взглянула в лицо мужчины. «Теперь ступай», — проговорил он с самодовольной ухмылкой. Глава 20. Харан Мрадиш. Переход через пустоши выдался на удивление спокойным. Если не считать парочки незначительных инцидентов, которые в сравнении с битвой с Деланью, демонами пустыни и песчаным змеем смотрелись блекло. Не станешь же петь оды и хвалиться победой над ордой озверевших голодных ксаргов. Засмеют. Наверное, решение отпустить Лейну я принял еще в то время, когда мы причалили в Гримдашире. Вернее, тогда я только начал обдумывать его, ведь решение давалось мне с большим трудом. Частица Мрадиша во мне дико упорствовала. Это ведь потенциально 150 золотых в никуда. Да, за последнее время мой капитал возрос, но даже для меня это существенная потеря. Мечта об избавлении от проклятия стала на шаг дальше. Во мне боролись жестокая алчность и чувственное благородство. Путешествовать с несовершеннолетней рабыней по землям Инквизиции оказалось крайне неудобно. Тем не менее, я мог ведь просто втихую продать ее на одном из рынков, тем более в Нарибии инквизиторов не жаловали. Никто не следил за детской работорговлей. Вон даже саму Лейну спокойно продали. Идеальное место, чтобы подзаработать 150, а то и 200 монет. Учитывая, что она улучшила с моей помощью печати, то и цена ее возросла. Нельзя забывать, что на осколки и пилюли во время наших тренировок ушло несколько золотых. В общем, во время наших скитаний через Абрасакс я продолжал бороться с собой и размышлять, как поступить. Осколок личности Мрадиша стал моей неотъемлемой частью. И хотя я нередко присуждал все свои негативные стороны именно ему, далеко не факт, что именно бывший владелец тела был всему виной. Я ведь не являлся святым человеком до попадания на Тардис. Старался вести честную жизнь, но в продажах без некоторых ухищрений не добиться значительного результата. Нет, я прежний отпустил бы невольников без особых раздумий, однако личность Мрадиша и пережитые злоключения сделали меня более циничным и жадным. Оглядываясь на себя прошлого, я понимаю, что изменился. Имрадиш виновен здесь лишь отчасти. Тардис меняет людей. Не обладая великой мощью или крутыми способностями, не так-то просто остаться самим собой. Возможно, зная я о даре с самого начала, понаделал бы разных глупостей. Отпустил слуг и попытался стать великим героем-магом. Что-то мне подсказывает, что в таком случае мой путь окончился бы значительно быстрее. Тот же Орден сразу бы выявил во мне последователя богини свободы. Чем ближе мы подходили к Ашикату, тем сильнее меня корежило. Будь Лейна неодаренной, у меня бы особых переживаний не возникло, ибо слуги без дара стоили на порядок дешевле. Настоящая борьба моей темной и светлой стороны не на жизнь, а на смерть. Я размышлял о том, можно ли оставить Эббот в отряде в ином статусе. Девчонка вроде бы немного привязалась ко мне. Все еще опасалась, но мои знания пробуждали в ней любопытство. Даже предложила мне стать ее наставником. Хоть это и было предложено ради того, чтобы покрасоваться перед близкими временно, ученичество вполне могло перерасти в постоянное. И если решение отпустить ее я в итоге принял, уломав внутреннего мрадиша, здесь мне пришлось снова бороться со своей алчностью. Девчуля плохо переносила все эти сражения и злоключения, в которые мы влипали. Возможно, со временем бы и привыкла, ибо человек ко всему привыкает. Но все-таки таскать с собой ребенка через рискованные маршруты — так себе затея. Она ведь не получила должного образования. Наверное, я мог бы ее многому обучить, но лучше уж заниматься этим в спокойной обстановке. Пожалуй, похищение стало последней каплей. Привязался я к мелкой, что было сделать несложно, ведь Эббот — единственная, кто относился ко мне хорошо. Помимо мякотки, конечно. Так что судьба Лейны меня беспокоила, и я не хотел, чтобы она сгинула где-то в зыбучих песках или в бездушных морских водах. Ашикату слабо отличался от виденных нами ранее поселения Брасакса. В Нарибии было все так же жарко и пустынно, разве что зелень вблизи главной водной артерии цвела и пахла. Великая река Нари давала местным живительную влагу. Основные города располагались как раз рядом с притоками и основным руслом. Впервые за несколько дней мы увидели облачка на небе. Еще слабые, рыхлые и неуверенные, но это являлось хорошим знаком. Дожди тут случались, хоть и редко. Эббот существенно оживилась, увидев стены родного города. Затем опечалилась, когда мы въехали внутрь и заметили разрушенные постройки. Впустили караван без особых проволочек, проверив груз на запрещенные товары и истребовав небольшой, по моим меркам, торговый сбор. Дети-рабы тут никого не трогали. Ашикату растянулся вдоль реки на приличное расстояние. С одной стороны его прикрывала невысокая скалистая гряда, с другой высилась защитная стена. Относительно столичной Агдобы довольно низкая. То ли песчаные змеи сюда не заглядывали, то ли просто сэкономили при строительстве. Само собой, возвращать Лейну отцу я не собирался. О семье тети Эббот высказывалась только в положительном ключе, и первое впечатление вышло вполне хорошим. Нарибцы имели в основном загорелую бронзовую кожу и темные, слегка вьющиеся волосы. Тетя с дядей Эббот успели наделать аж 6 детей. Судя по всему, детская смертность в мире Тардиса не была столь же жестокой, как в наших средних веках. Возможно, в этом крылась причина, почему Нарибия так толерантно относилась к детской работорговле. Детей куча, население растет, а пригодных для расселения мест не хватает. Надо куда-то девать народ. Либо отправить их в крестовый поход, либо продать. Если родня не играла на публику, то встретили они племянницу вполне искренне и радостно. Жалели о том, что не уберегли малышку. Вроде бы семейка не сильно бедствовала, а то иначе мог возникнуть риск повторной продажи Эббот. Хотя такое право имелось только у родителей, кажется. Не силен в законотворческих нюансах Нарибии. Ладно, других опекунов у мелкой все равно нет. «Теперь ступай», — проговорил я, деактивировав рабский ошейник. Лейна удивленно потерла свою шею, на которой образовалась небольшая бледная полоса незагоревшей кожи. «Мастер, что это значит?» — выпросила она в непонимании. «А что это может значить?» — хмыкнул я. «Иди к своим и насладись свободой в полной мере». «Ты дала мне важные знания о магии и базовых печатях, помогала в сражениях и с исцелением раненых, заботилась о мякотке и стала душой нашего небольшого каравана. Будем считать, что твое приобретение окупилось. Можешь идти на все 4 стороны. Твое детство явно будет более счастливым среди близких людей, а не с бродячим торговым караваном. «О боги, Лейна! От всей души благодарим милостивого господина!» Тут же подскочила тетя и согнулась в низком до земли под обострастном поклоне. «Поклонись господину!» Женщина потянула девочку вниз, заставив и ее проявить уважение. «Полноте! Благородный Харан Мрадиш сделал это по велению души! Хотя похвала всегда приятна!» — расплылся я в довольной ухмылке. «Как же я хорош! Как мощны мои лопищи! Как крепки мускулы! Как могуч магический дар! Как сияют достоинство и честь!» «Я хотела было похвалить мастера», — заметила отошедшая от шока Ньюру. «Но после таких речей расхотелось». «Хвалите меня больше! От вас не убудет!» «Держать в рабстве ребенка гнуснее деяния и придумать сложно», — фыркнула Лейтарис, на чьем лице тоже правда читалось удивление. «Вы, наконец, сделали то, что и должен был сделать нормальный, разумный с самого начала». «Точно! Может, и нас отпустите во славу огня?» — воспряла духом красная. «Сдурели? Совсем по миру меня пустите, кровопийцы! Солнце еще высоко, так что работать, эльфы!» — немедленно откликнулся я. «Чего и следовало ожидать от презренного рабовладельца», — отстранилась Лия. «Но отпустил бы слугу прежний, Харан!» — поднял я палец вверх наставительно. «Задумайтесь об этом!» «Обе ваши версии одинаково ничтожны», — отрезала высокая. «Думаешь, а мне новая нравится больше?» — возразила красная. «Я даже заработать смогла». «Думай, о чем говоришь», — прошипела Лейтарис. «С такими речами скоро ты смиришься со своей участью и станешь павшей рабыней». «Неправильно выразилась», — поправилась рыжая. «Новая версия менее отвратна. Самую капельку». «Милостивый господин, мы мало что можем предложить, но если согласитесь разделить с нами скромную трапезу, будем рады», — проговорила тетя Эбботт. Поразмышляв, я все-таки принял приглашение. Разумеется, тащить внутрь всех слуг не стал. Ограничился Велдрига, Лии и Ньюру. Да и некоторые провизии из наших запасов притащил. Все равно надо избавляться от продуктов, которые на такой жаре могли быстро испортиться. Прибыли мы в Ашакату поздним утром, так что растянувшуюся трапезу можно считать обедом. Жили нарибские крестьяне небогато, хотя обстановка внутри оказалась не настолько скудной, как мне представлялось. Какая-то домашняя утварь, простая мебель, многочисленные фермерские инструменты, приборы для шитья и ткачества, примитивные игрушки. Довольно живенько, насколько это возможно по бедняцким меркам остального мира. Даже двуххвостую кошку держали. Или, скорее, эта кошка держала людей на своей территории, учитывая ее гордый и независимый вид. Короткошерстная, с длиннющими ушами, гибким двойным хвостом и заостренной рыжей хитрой мордочкой. Кормилась она самостоятельно. Кошки являлись важными членами фермерской общины, поскольку вредителей посевов никто не отменял. Я поспрашивал про быт и хозяйство. Узнал много чего нового и интересного. Главное отличие от нашего мира крылось в кучности поселений. Фактически открытых деревень не существовало вовсе, если считать любую огороженную территорию городом. Для защиты от монстров, зверья и нечисти выстраивали мощные крепостные ограждения. Отчего свободной земли в таких поселениях всегда было мало. Города нередко расширялись, новые стены наслаивались на предыдущие. Даже крыши иногда приспосабливали под определенную культуру, насыпав небольшой слой земли, если могли себе позволить, конечно. Соломенные крыши из пальмовых листьев изготовить было намного проще. Местные то ли благодаря магии, то ли просто с помощью многовековой селекции выводили определенные сорта наиболее плодовитых культур. Так, чтобы они производили как можно больше еды, но занимали меньше места. Правда, воды и удобрений такие сорта потребляли прилично. Помимо обычного навоза и речного ила, применяли некую смесь из слабого пхара с мелом. Во дворе росло несколько фруктовых деревьев, похожих на те, что были вышиты на платке Лейны. Розовые цветы и фиолетовые плоды. Напоминали с виду баклажан, а по вкусу скорее грушу. Все остальное густо засажено высокой культурой, чьи плоды походили по виду на кукурузу, только с более крупными зернами. По вкусу почти что обычная фасоль. Именно она и составляла основную часть рациона нарибцев. Из кукурузно-фасольной муки пекли лепешки, а из самих зерен делали каши и супы. Отходы шли домашней скотине, которая давала молоко и яйца. Здесь ничего удивительного. Поесть свежей еды, пускай и простой, после долгой дороги было приятно. Мы не остались в долгу и поделились с семьей кое-какими припасами. Пообщался и с главой семейства. Хотя тетка Улейны была более чем бойкой, но кто там настоящий глава, еще поди разбери. «Не знаю, чем мы вам можем сгодиться. В купеческих делах смыслим мало. Разве что...» Ходят слухи, что торговец Нальпис проигрался в кости, и ему срочно требуются средства, чтобы вернуть долги. Возможно, он сделает вам скидку на своих слуг. «Полезная информация, спасибочки!» — покивал я. «Дядя, как мой отец поживает?» — вопросила Лейна. «Недолго он прожил после того, что с тобой сотворил», — покачал головой бородатый мужчина. «Прирезали его. Только с долгами расплатился, как принялся праздновать». Лихой люд прознал про то, что у него появилась лишняя золотишка, так и зажал в темном углу. Говорят, так сильно вцепился в свой кошель, что отодрать было невозможно. Вот бандиты и отправили его на встречу с богами. «Вот оно как», — задумчиво протянула Лейна. «Не думаю, что буду по нему скучать». «Ну и славно», — хлопнул я по столу. «Закономерная карма в действии. Итак, вы позаботитесь о Лейне». «А то у вас в Нарибии, смотрю, свободу потерять можно на раз-два». «Не беспокойтесь, господин. Мы не дадим Лейну в обиду», — заявила тетя твердо. «Жаль с тобой расставаться. Было весело, во славу огня. Молнии вжух, целебные заклятия, плюмс, и раны заживают в момент», — заметила Ньюру с сожалением. «Но получить свободу — мечта каждого невольника». «Ничего. Мастер разбирается в магии уже лучше меня. Его печати станут сильнее». «Не будем задерживаться дольше необходимого». Допил я местный горьковатый чай и встал из-за стола. «Мастер, вы уже уходите?» — решила меня проводить Эббот. В ее голосе слышались грустные нотки. «Великие дела не ждут. Учись прилежно, и тогда, быть может, дорастешь до того момента, когда я смогу обучить тебя продвинутым знаниям. Будешь сама улучшать свои печати». «Когда это еще произойдет?» «Детство. Счастливая пора. Надеюсь, тебя больше никто не продаст и не похитит». «Мастер, а...» — начала была она, но осеклась. Девочка бросила быстрый взгляд на невозмутимую Лейтарис, после чего успокоилась. «Не потерять себя. Да. Берегите себя, мастер. И спасибо за все. «Ага, и тебе не хворать. Мир тесен. Еще свидимся. Как стукнет 18 годков, Харан Мрадиш всегда готов принять тебя в свою могучую стаю». Лейна любовно гладила мякотку, прощаясь с любимым гурдом. Конелосяшка как-то недовольно фыркала, словно понимая, что больше они с ней не свидятся. И больше некому будет подкармливать ее вкусняшками. Прощание получилось трогательным, но мы и так излишне задержались в Ашикату. Казалось, еще немного, и я передумаю и сотворю нечто нехорошее. 18? Но у нас взрослыми считаются с 15 лет. Это да, но законы на моей родине более суровые. «Ничего, молодость — это недостаток, который проходит со временем. Еще свидимся!» «До скорой встречи!» — активно махала нам напоследок Лейна, пока караван неспешно удалялся от владений семьи Эббот. «Фух, это было тяжело!» — смахнул я капельку пота со лба, причитая. «Полторы, нет, две, а то и все 300 золотых в никуда. Громадная упущенная прибыль!» «За Лейну можно было выручить целое состояние!» «Мастер, вы поступили как настоящий эльф», — кивнула Ньюру. «Выглядело круто». «Трудное решение, но благородный работорговец справился», — приосанился я. «А если бы это было эльфийское дитя, вы бы его отпустили?» Принялась задавать каверзные вопросы Лия, ответы на которые можно было дать только «столкнись я с такой ситуацией вживую». «Разумеется! За кого ты меня принимаешь?» «Нет-нет, можешь не отвечать, это был риторический вопрос». Добавил я, поняв, что эльфийка готова обложить меня душераздирающими эпитетами. «Ну как, убедились вы в великодушии Харана Мрадиша? Осознали, что моим словам можно верить?» «Тем не менее, вы уговорили Ньюру продать себя, тем самым косвенно нарушив наше соглашение». «Ладно тебе, Лия, дадим мастеру еще один шанс». «Значит, вы готовы отпустить нас, когда избавитесь от проклятия?» «Именно так. Пока что я не могу разбрасываться ценными кадрами направо и налево». «Я согласна продолжать трудиться ради блага мастера в обмен на свободу», — решилась в итоге высокая. «Однако необходимо прояснить один момент. Как скоро появится возможность избавиться от проклятия? Я не собираюсь корпеть годами в услужении у человека». «Так ушастые ведь живут долго. Десяткам лет меньше, десяткам больше, какая разница? Хе-хе-хе!» — усмехнулся я. Нет у меня четкого ответа. В этом мире сложно предугадать, где ты будешь через пару дней, что уж говорить про снятие проклятия. Мастер Якзал поведал, что мало кто из чародеев способен снять порчу, не повредив мой магический дар. А лишаться магии я не хочу. Так что наше путешествие может растянуться. Как видишь, я честен перед тобой, милая личка. Я не против, — сразу согласилась Ниуру. Снимем с мастера проклятие и получим свободу. Добром это все не кончится, — вздохнула Лейтарис и протянула руку. Уговор. Вы не пожалеете, прекрасные нимфы. Пожал я нежную ладошку высокой эльфийки и церемонно поцеловал. Ушастая глядела на меня с удивлением несколько мгновений, прежде чем отдернуть руку. Что ж, вот и договорились с проблемными эльфийками. Можно не переживать за свой тыл. Глава 21. Ниуру Гонтинемис. Ну и жаркая же выдалась битва в подземельях под Агдобой. Вернее, в ходе поисков отряд мастера вышел за городские границы, достигнув тщательно оберегаемых султаном золотых шахт. Ниуру невольно поглядывала по сторонам, но ни золотых самородков, ни слитков, ни каких-либо золотых жил не приметила. То ли все уже собрали и шахтеры, то ли в этом тоннеле драгоценных ископаемых и не водилось. Черная пульсация и давление темной ауры мощно били по разуму, но, как и в прошлые разы, влияние ошейника оказалось сильнее. Да и желание пожечь культистов и нечисть никуда не делось. Восставшие монстры пылали ярче солнца в этих сумрачных пещерах во славу огня. Мрадиш преподнес небывалый сюрприз, когда они достигли родного поселения человечки. Ниуру действительно впечатлилась. Лейтарис, хоть и хорошо владела собой, но было заметно, что и она такого поворота не ожидала. Мастер изменился. Прежний Харан никогда бы не отказался от такого дорогостоящего слуги. Самое удивительное крылось в том, что мастер потратил несколько дней на улучшение ее магических навыков. Вечера и ночи они сидели вдвоем рядом с фонарем в темноте и плели свои чудные загогулины, будто большие пауки, светящиеся паутину. Ниуру посматривала на них с удивлением и толикой зависти. Ей тоже хотелось стать сильнее, однако эльфы были ограничены в своем развитии. Куда дар выведет, туда они и шли. Да, тренировки могут пойти эльфам на пользу, но все-таки такого прогресса, как у магов, добиться сложно. Разве что во время перехода на следующий ранг есть небольшой шанс трансформировать свою основную способность в нечто новое и особенное. Говорят, именно так в ходе многих сотен лет и появлялись новые виды эльфов, расселившиеся по всему миру. Глядя на Харана, по-отечески заботящегося о девочке, Ниуру испытывала странные ностальгические чувства. Она сама выросла почти без родителей, так что немного завидовала тем, кто успел насладиться родственными чувствами. Утешало одно. Мастер явно подготавливал мелкую под продажу, развивая ее навыки. Мрадиш действовал, исходя из своих алчных интересов, не более. Поэтому отпускание на волю стало для Ниуру большой неожиданностью. Харан потратил много времени и сил, помогая Лейне. Все-таки иногда люди тоже способны на благородные поступки. Эльфов он, к сожалению, отпускать не собирался. Тем не менее, им с Лейтарис удалось договориться с мастером. Они получат свободу, когда Мрадиш снимет проклятие. Ниуру ничего не смыслила в магических недугах, поэтому не представляла, сколько времени или денег необходимо, чтобы избавиться от него. Они могли еще долгие годы таскаться за работорговцем. Так что особой радости они с Лией не испытывали. Харан хитер, с него станется снять проклятие с себя лишь частично, и тогда их уговор не будет нарушен. Или еще чего-нибудь каверзное придумает. Одним словом, человек. Расставание вышло трогательным. Особо переживала Гурдиха мастера со странным прозвищем Мякотка. И что они только нашли в этом чудище? Ниуру, рогатая, не сильно жаловала. Хоть красная и пыталась сдружиться с Гурдом, давая ей разные вкусности, Мякотка все время вела себя настороженно. А при любом удобном случае уничтожала припасы, которые Ниуру неосмотрительно оставляла снаружи перед готовкой. Вреднее существа и сыскать сложно. После трапезы у семьи Эббот они направились на рыночную площадь. Ашикату являлся небольшим по людским меркам городом, но мастер планировал сбыть часть добычи из культистов и посмотреть новых слуг. Ниуру это не особо интересовало. Красная эльфийка размышляла, на что лучше потратить образовавшиеся средства. В Ашикату они задерживаться не собирались, так что провернуть новый трюк с ее продажей не выйдет. Ниуру не была из тех персон, кто умеет копить деньги. Вот только что на них стоит купить? Одежда, еда и простое оружие с доспехами у нее имелись. Зачарованная экипировка стоила слишком дорого. Она могла бы приобрести себе эльфа в услужение, который бы чесал ей спинку и чистил овощи перед готовкой. Ниуру не любила чистить овощи. Впрочем, красная эльфийка обладала высоким статусом личного слуги и легко могла припахать к работе любого песчаного эльфа. Только Лия и Лейна стояли особняком. «Красивое платье?» Ниуру не слишком интересовали модные тряпки, в отличие от той же Лейтарис. Высокая эльфийка порой засматривалась на роскошные одежды за витринами магазинов. Оставалось лишь потратить заработанное на собственное усиление. Мастер не собирался развивать ее до желтого ранга, а Ниуру хотелось стать сильнее. И хотя она понимала, что ее скромных средств недостаточно, но надо же с чего-то начинать. Как говорили в ее племени, пожар разгорается с крошечной искры. Надо идти вперед во славу огня. «Мастер, я хочу купить себе осколок. Могу я получить свои деньги?» «Сейчас? Как пожелаешь. Не уходи далеко от рынка. Кто его знает, вдруг опять рабокрады объявятся». «Мастер такой заботливый, когда речь заходит о слугах, как будто мы вас действительно волнуем». «Еще бы. Вы мне очень дороги. Ведь слуги — это все, что у меня есть», — патетично ответил Мрадиш. Красная фыркнула, забрала свои 5 золотых и 5 серебряных монет, после чего отправилась на поиски могучих осколков. Она обязана приблизиться к желтому рангу или хотя бы сравняться с Лейтарис. Высокая эльфийка была сильнее ее, хотя они и имели одинаковый ранг. К сожалению, одаренные низких рангов не представляли из себя такую уж значимую силу в бою. Закованный в броню боец сможет пройти через огненные атаки, не получив серьезного вреда. А уж если доспехи зачарованные, то пламенные оплеухи почти бесполезны. Тогда как кусок добротного железа в брюхе действовал безотказно. Жаль, но Ниуру не владела способностями воина, как Лейтарис. Высокая даже без своего отличительного умения вызова лесного духа представляла грозную силу. Ниуру должна сократить отставание во славу огня. Поход по близлежащим лавкам и рынку вышел безрезультатным. Хорошие осколки стоили безумных денег. А ведь обычные красные камни уже слабо подходили для развития ее дара. Тут подавай минимум красно-оранжевые, а лучше сразу оранжевые. Но даже на один красно-оранжевый ей не хватало денег. В качестве замены ей предлагали пилюли из пхара разной мощи и концентрации. Вот только определить качество пилюли на глаз было сложно. По осколку сразу понятно. Красный — ерунда, оранжевый — мощь. С белыми пилюлями могли намудрить все что угодно. Ушлые торгаши могли легко обмануть доверчивую эльфийку. Это ведь люди. Она даже подумала обратиться за советом к Мрадишу. Мастер владел магией, так что мог подсказать, у кого пилюли лучше. Но тут к ней самой вышла любезная продавщица. «Простите, я заметила, что вы ищете сильные осколки или пилюли?» — обратилась к ней молодая женщина с легкой улыбкой. Чистое светлое лицо, ясные зеленые глаза и коричневые волнистые волосы. Добротная одежда с удобной сумкой. Торговка выглядела и вела себя в разы приятнее деспотичного Мрадиша. С такой наверняка путешествовать было бы намного веселее. И послали же ей боги похотливого самца в хозяева. Хотя бы стручок завял, и то хлеб. «Хочу достичь желтого ранга, поэтому осколки нужны мощные. Но у меня не так много денег». «О, тогда вы по адресу. Я представляю новую мануфактуру по производству пилюли с концентрированного пхара. Мы только открылись и ищем новых клиентов. Очень сложно пробиться на рынок пилюль, ведь сначала надо зарекомендовать качеством своего товара». «Ваши пилюли хороши?» «Не то слово. Пилюли, соответствующие красно-оранжевому осколку по силе, у нас стоят вчетверо дешевле. Такая щедрость возможна только пока мы набираем известность. Интересует наш товар?» Женщина развернула сверток и продемонстрировала крупные, слегка переливающиеся на солнце пилюли. «А чего они такого сероватого оттенка?» «Мы производим по новой технологии, но за мощность препарата ручаемся», — уверенно улыбнулась торговка. «Вы для хозяина берете или для себя?» Для себя. Вот как. Но будем рады, если порекомендуете другим. Ньюру долго сомневалась, поскольку знала о коварной природе людей. Они так и норовили надурить окружающих. Однако со своими скромными финансами она не могла себе позволить хорошие осколки или пилюли в других лавках. Плюнув, решила все-таки потратить заработанное. Возможно, их пилюли и не на уровне красно-оранжевого ранга, но в любом случае должны помочь развить дар. Они отошли в сторонку и произвели обмен. Ньюру с сомнением покрутила в руках сероватую сверкающую пилюлю. «Она обязательно станет сильнее!» Красная эльфийка проглотила препарат и сразу почувствовала разливающуюся по телу силу. «Действительно мощная!» «Я же говорила!» — довольно улыбнулась торговка. «Когда появятся средства, обязательно приходите за добавкой. Представителей нашей мануфактуры вы можете найти в разных городах. Главное, поспрашивайте про серые пилюли. Попробовав наши пилюли раз, к другим возвращаться желания не возникнет». «Раз вы торгуете в разных городах, почему у вас до сих пор нет своей лавки?» Закрались подозрения в рыжую голову. «Торговые сборы в Нарибии слишком жестоки, особенно для начинающих. Но мы обязательно откроем свои лавки, когда разовьемся. Всех благ и ясного неба над головой!» Обозначила поклон торговка, после чего растворилась в рыночной толчее. В целом, впечатление продавщицы у Ньюру осталось положительным. Удивительно, но с рабыней женщина вела себя почти что на равных. Ньюру могла примерно отличить мощь осколков или пилюль между собой. Торговка не соврала. Она действительно получила сильную пилюлю. Слабее оранжевого, но даже немного мощнее красно-оранжевого. Энергия била ключом. Надо бы пустить ее на тренировки или просто готовку. Боевые навыки и эльфам надо развивать на практике. Вокруг копошились поганые людишки. Торговали всякой гнилью, хламом и рабами. Ньюру подумала о том, как было бы здорово прибить их всех скопом. «Сжечь весь город дотла!» «Чего это?» — опомнилась она вдруг, словно от наваждения, и мотнула головой. Внутри нее словно нечто пульсировало. Волны кровожадности то накатывали, то отступали. Эмоциональные качели действительно напрягали красную эльфийку. Она всегда была вспыльчивой, но таких злобных ощущений не испытывала. Осколки обычно давали пьянящее чувство вседозволенности и силы, но никогда ранее она не хотела вцепиться кому-то в глотку. Изменения произошли настолько мгновенно, что она не успела к ним адаптироваться. Словно кто-то переключил рычаг. Ньюру испугалась и быстро поискала глазами странную доброжелательную торговку. Однако продавщица и след простыл. Ньюру поспрашивала ближайших лавочников насчет серых пилюль, но никто не мог поведать ничего толкового. Эмоции продолжали бурлить. Внутренняя ярость и кипучая энергия требовали выхода. Ньюру так сильно штормило, что даже ошейник активировался. Магия подчинения требовала от рабыни повиновения. Ньюру ощущала, что в настоящий момент полна сил и способна сопротивляться даже могущественному артефакту. Она способна сжечь ошейник и избавиться от оков. Так ей казалось. Однако это все могло быть просто игрой ее воспаленного воображения. Возможно, раньше она бы и рискнула направить скопившуюся энергию на высвобождение, но сейчас она не хотела рисковать. Они ведь договорились с мастером, так что появился шанс обрести свободу. Ньюру не без труда уняла внутреннюю ярость и двинулась на поиски мастера. Мрадиш как раз закончил переговоры с тем самым торговцем, о котором упоминала семья Эббот. Похоже, ему удалось приобрести слуг по хорошим ценам. «Ну как, сходила по магазинам?» — уточнил Харан. «Что купила?» «Пилюлю», — сдавленно пробормотала Ньюру, теребя одежду. Вокруг нее сами собой заплясали язычки пламени. «Что это с тобой?» — удивился мастер. «Ньюру, что за пилюлю ты приняла?» — грозно шикнула на нее Лейтарис. «Отойдем немедленно!» Высокая потащила красную эльфийку в сторону. За ними следовал Харан с Велдрига. Остальные песчаные эльфы дежурили неподалеку, готовые прийти на выручку хозяину. «Не трогай меня!» — отдернул руку Ньюру, когда они достигли переулка. «Я не твоя слуга!» «Посмотри мне в глаза!» — сурово произнесла высокая эльфийка и нависла над ней. Ньюру на мгновение опешила, поскольку не ожидала такого строгого отношения к себе от старой подруги. Лейтарис внимательно осмотрела ее лицо, отстранилась и посмурнела. «Мастер, нам придется ее убить. «Чего?» — удивился Харан. «Как убить? Ты что несешь, гадина? Ты всегда мне завидовала!» «Хватит нести чушь. В тебя проникла скверна. Ты впустила в себя тьму, красная. Посмотрите на ее левый глаз. Он частично почернел». «Тьму?» — обескураженно вопросила Ниуру. «С помощью пилюли?» — уточнил Мрадиш. «Я слышала о пакостях черной длани. Похоже, они научились использовать пхар, чтобы маскировать свои темные препараты. Возможно, смешали черный осколок с пхаром каким-то образом», — предположила Лейтарис. «И что же со мной будет? Это пройдет?» «Нет. Тьма поселилась в тебе навсегда. С каждым днем она будет становиться все сильнее, пока не захватит целиком. И ты станешь обычным культистом-жрецом, которых мы так весело резали на куски. Помнишь ту падшую красную эльфийку на корабле? Это и есть твоя судьба». «Не может быть! Ты лжешь! Вы все только и делаете, что обманываете меня и пользуетесь!» Рассвирепела она под действием злой силы. «Как все плохо!» — отошел Харан подальше. «Зачем ты брала препараты у неизвестных?» «Потому что хотела стать сильнее». «Вот же дурында рыжая! Не было проблем!» — вздохнул Мрадиш. «Ладно, как нам помочь Ниуру?» «Никак». «А если подумать?» «А если подумать, совсем никак. Культистов надо давить в зародыше. Думаю, вы не сильно пострадаете, мастер, ведь с Ниуру можно выручить оранжевый осколок. Главное, чтобы скверна не успела в него проникнуть». «Значит, надо решаться быстро, иначе осколок может пропасть?» — уточнил мастер. «Вы что удумали? Хватит делить мой осколок, я еще жива во славу огня!» «Мне жаль Ниуру», — покачала головой высокая с сожалением. «С тобой было невозможно заскучать, и ты всегда могла меня развеселить. Однако выход из ситуации здесь один — уничтожить темного прихвостня. Я это сделаю сама, мастер. Вам достаточно отдать приказ». Лейтарис обнажила клинок и направила против Ниуру. Эльфийка утробно зарычала, ее руки окутались пламенем, в котором изредка проглядывали черные всполохи. Эльфийки застыли друг напротив друга, готовые взорваться в любой момент. Ситуация накалилась до предела. Ниуру не верила в то, что единственная подруга так легко предала ее, ведь с ней все в порядке. Она полностью владеет собой. Поэтому все, кто выступает против Ниуру, должны сгореть в адском пламени. «Погоди, давай не будем торопиться», — заметил мастер после недолгих раздумий. «Тогда вы точно потеряете осколок». «Я сегодня и так потерял ценный кадр», — вздохнул Харан. «Ниуру будет жаль, но я привык с ней расставаться». «Думаете, найдете способ, как можно избавить ее от темной составляющей?» «По крайней мере, я попытаюсь», — твердо заявил хозяин. «Дам ей шанс, как она дала шанс мне». «Мастер!» На сердце эльфийки потеплело. Она не думала, что Мрадиш будет так ее защищать. «Похоже, рыжей надо спустить пар. Ее вон аж трясёт всё от избытка энергии. Знаешь что, личка, выбей из Ниуру всю дурь, чтобы она в следующий раз точно знала, что нельзя тянуть в рот всякую гадость». «Будет исполнено». Церемонно подняла клинок и щит Лейтарис. «Мастер, и вы меня предали? Всех сожгу!» Разъярилась красная эльфийка и бросилась вперед. Лейтарис ловко уклонилась. Завязалась ожесточенная потасовка между красной и высокой эльфийками. Мастер прятался за щитом Велдрига, а единственный их водный эльф тушил случайные поджоги. На шум сбежались зеваки, но мастер убедил их, что просто пробуют новый метод наказания нерадивых слуг. Ниуру старалась изо всех сил. Она обрела невиданную мощь и могла спалить даже защищенного бойца. Однако Лейтарис все равно была сильнее, быстрее и ловчее. Огненные сгустки улетали мимо, струи огня расплескивались о железный щит. Зачарованный клинок оставлял на теле Ниуру неопасные, но дико обидные порезы. Лейтарис могла много раз закончить поединок, однако она послушалась мастера и не стала наносить финальный удар. Возможно, она действительно ценила Ниуру, правда, красной в этот момент было не до размышлений. Разум затмила пламенная ярость. Сражение шло, а энергия, дарованная осколком, иссякала. Постепенно резерв истощился. Ниуру билась до последнего, пока не осела в изнеможении. Слишком много внутренних резервов потратила, что сказалось на самочувствии. «Простите», — всхлипнула она, приняв разгром. «Не знаю, что со мной происходит». «Не переживай, дорогуша», — заметил Мрадиш. «Как хозяин, я обязан следить за твоим физическим и ментальным здоровьем. Мы выведем заблудшую овечку к свету». Глава 22. Харан Мрадиш. Упомянутого купца Нельписа удалось раскрутить на неплохую скидку. Все-таки семейка Эббот принесла мне определенную пользу, пускай и небольшую. Я доукомплектовал бригаду обычными неодаренными песчаными эльфами. Исходя из практической проверки, стало понятно, что одаренных для моей затеи так много не требуется. Нужно, чтобы кто-то таскал камни и делал кладку. Нарезку блоков и строительную смесь требовалось всего несколько эльфов с даром. Мой караван прилично разросся. Украшения с нечисти сбыл скупщиком. «Будьте осторожны на пути в столицу», — предупредил нас один из лавочников. Несколько караванов пропало без вести, включая босс торговца Минфара, а он был магом, пускай и слабым. «Будем», — кивнул я. Все было хорошо, пока одна рыжая зараза не решила поискать дешевого допинга. Торговка серыми пилюлями сама на нее вышла. Навешала лапши на уши про новое производство концентрата и всякой аналогичной ереси. Следовало, конечно, присмотреть за красной, но я не думал, что она сумеет на ровном месте влипнуть в темные неприятности. Лейтарис без каких-либо раздумий заявила, что падшую эльфийку необходимо прибить, что обратного пути не существует. И если я промедлю, то даже осколок от Неуру будет испорчен. Но слишком я размяк за последнее время. Тут и прощание с Лейной сказалось. Я просто не мог потерять еще и Неуру. Ко всему прочему, я вложил в ее развитие массу осколков. Думаю, на моем месте даже у прежнего Мрадиша возникли бы большие сомнения. Впрочем, он, как законопослушный гражданин, в итоге избавился бы от падшего слуги. Оставалась слабая надежда, что лекарство от порчи существует. Лечат ведь проклятие ночных эльфов. Почему бы и темную скверну из организма не изгнать? Я подозревал, что механизмы у этих двух недугов отчасти схожи. Неуру после принятия темного допинга стала более агрессивной. В ней чувствовалась звериная, неразумная ярость. Порой она себя не контролировала. Лейтарис выбила из ушастой всю дурь. Потеряв запал в виде проклятой энергии, красная эльфийка сразу присмирела и ужаснулась, поняв, в каком положении оказалась. Жизнь ее висела на волоске. Растеряв энергию, она все еще огрызалась. В ее словах проглядывала темная злоба, но в целом она стала намного адекватнее. Лейтарис и без всякой скверны порой вела себя дурнее. «Что за цирк вы тут устроили?» — прибежала позванная зеваками стража. «Бои в центре города запрещены. Просим прощения. Впредь мы обязуемся соблюдать местные законы. Просто наказывали нерадивую слугу». «Слуг необходимо держать в черном теле», — кивнул стражник. «Не создавайте проблем». «Конечно, досточтимый сударь», — поделился я золотой монетой со служителем порядка. Я осмотрел поникшую красную, сидящую на земле в переулке. Приподнял подбородок и взглянул в лицо. Левый глаз Неуру действительно слегка почернел. «Прикрой пока левый глаз». «Да, мастер. Простите, я не думала, что в пилюлях будет скверно». «Велдрига, дай слугам указание сделать повязку для глаза». «Будет исполнено». «Лия, сложно ли выявить падшего при проверке?» «Опытный маг или ясновидец способен это сделать», — кивнула высокая. «Но в Нарибии к этому относятся халатно, если судить по Ашикату. Святой Инквизиции нет в городах, как и Ордена Железного Креста. К тому же, как я слышала, выявить падшего на ранних стадиях крайне сложно». «Значит, бывалого культиста выявляют сразу?» «Не совсем. Насколько мне известно, некоторые опытные падшие могут скрывать свою темную ауру и маскировать изменения во внешности». «Ясно. Идем в мой фургон», — махнул я рукой Неуру. Красная эльфийка понуро плелась следом, прикрывая левый глаз, дабы не выдать себя перед жителями. Мы прошли в хозяйский фургон, и я захлопнул дверцу. «Ложись на кровать», — скомандовал я. «Мастер?» — недоуменно вопросила эльфийка, застыв на месте. «Выходит, ты теперь способна лучше противиться магии подчинения», — догадался я. В какой-то момент я даже думала сжечь ошейник. «Интересно. Похоже, темные силы помогают бороться с подобными артефактами. Не боись, ничего плохого я с тобой делать не собираюсь. Ты хочешь, чтобы тебе помогли, или согласна сдохнуть, словно презренный культист Длани?» «Помогите мне, мастер. Во славу огня», — выдавила она из себя. «Что ж, первый шаг на пути к выздоровлению — желание избавиться от заразы. Ложись на кровать и оголи центр сплетения. Я хочу посмотреть, что стало с твоей аурой». Неуру нехотя повиновалась. Легла на кровать и задрала тунику. Я же уселся на край и принялся плести сложные печати. Спустя какое-то время передо мной возникли две магические линзы. Я совместил узоры и приблизил к сплетению красной эльфийки, которая располагалась, как и у людей, в центре груди. Картина стала в разы четче, чем при использовании обычного магического зрения, однако увеличения все равно не хватало. Аура — достаточно тонкий механизм, и четырехкратного зума оказалось недостаточно. Я смутно подметил некие темные наносы, которые словно спрут оплели ауру огненной эльфийки. Будто некий почти живой паразит. Едва заметная пульсация передавалась на сплетение Ниуру. Пока еще темный нарост выглядел небольшим и слабым. Вырезать бы его с помощью магического щупа, вот только не факт, что удастся удалить все черные щупальца. И тогда оставался риск, что темная плесень вернется, даст новые метастазы. Скверно плотно переплелась аура эльфийки, ну а двух линз явно не хватало, чтобы разглядеть детали. Возможно, с тремя будет видно лучше, но пока я мог одновременно держать и напитывать только две линзы. Печально. Мне надо становиться сильнее, если я хочу работать с такими аурными повреждениями. Себя я, к слову, тоже осматривал с помощью двойной печати. Смотреть было не слишком удобно, но если правильно скомпоновать линзы и направить, то можно оглядеть свою собственную ауру, центр которой располагался в районе солнечного сплетения. Ну и мешанина. Такого черного пятна в моей ауре не наблюдалось, но я обнаружил некое серое образование, которое тесно переплелось с остальными участками. Напоминало ситуацию Ниуру, разве что проклятие не являлось прям стопроцентной темной магией. Видимо, своя уникальная эльфийская способность. Возможно, мне только показалось, но человеческая аура выглядела чуть более сложной и тонкой. У эльфов более прямолинейные способности, так что контуры не так хитро переплетены. Все равно разобраться практически нереально, но с тройной линзой, по идее, я должен различить линии в этом хаосе. Другими словами, на желтом ранге я смогу как-то работать с эльфийской аурой. Главный вопрос — смогу ли я помочь? Аура, душа, сплетение и осколок — довольно хрупкие и тесно связанные сущности, в которых я пока разбирался слабо. Что-то не то перережу, и Ниуру вполне способна помереть или, как минимум, потерять дар. По словам Лейтарис, спасения от скверны не существовало. Всех темных, даже только ступивших на этот путь, нещадно уничтожали. Возможно, архимаги и могли бы их спасти. Вопрос только в том, сколько осколков уйдет на подобную хирургическую операцию. Проще избавиться от оскверненного. Не от падшего, нет проблемы. Ну и задала мне Ниуру задачку. Наверное, я бы все-таки последовал совету Ли и уничтожил падшую, несмотря на всю мою привязанность к рыжей занозе. Однако ситуация с паразитом внутри ее ауры напоминала отчасти мою собственную. Передо мной открывалось всего три пути развития. Найти ночную эльфийку, проклявшую меня, найти архимага-целителя или же самому достичь экспертного уровня в даре и попытаться прооперировать себя. Последнее звучало заманчиво, но маловероятно. Один неверный шаг, и я могу потерять дар, а значит, продолжить самолечение не смогу. Но что, если потренироваться на кошках, то бишь на эльфах? Их аура проще, чем у людских магов. Если я смогу исцелить Ниуру, есть шансы, что и со своей болячкой справлюсь. Правда, здесь мне явно придется искать какую-нибудь хитрость. Местные ведь не были полными дураками. Если они не смогли найти лекарство, то обычным путем и у меня ничего не выйдет. Ладно, один туз в рукаве у Харана Мрадиша имелся. Похоже, мне в любом случае надо штурмовать планку желтого ранга, а для этого нужно золото. Много золота. Что ж, будем надеяться, что строительная бригада принесет мне хорошие барыши. Ну а Ниуру придется пока прятать от всех проверок или надеяться, что скверну в свежеиспеченной падшей не найдут. Ну а если найдут, всегда можно объявить, что ничего про это не знал. Мастер, я могу одеваться? Одевайся. Спасибо за приятное зрелище. Так вы все-таки смотрели на меня. Похабный мастер! Фыркнула эльфийка, понемногу возвращая себе бодрость духа. Да какая тут похабность с моим-то проклятием? Просто получаю эстетическое наслаждение. Насчет твоего наказания. «Наказание? А ты думала, подобные действия останутся без последствий? Ты мое имущество, а значит, калечить и осквернять себя не имеешь права. В качестве наказания теперь ты будешь дважды в день делать мне массаж с прогреванием». «Да, мастер», — смирилась желтоглазая. Вэлдриго притащил нам примитивную повязку. Ниуру скрыла свой почерневший глаз от любопытной публики. Без тщательного досмотра ничего подозрительного и незаметно со стороны. Главное, чтобы начинающая падшая не попалась каким-нибудь сильным магом или ясновидцем. В Нарибии ни Инквизицию, ни Орден не жаловали, ну а сильные маги среди стражников встречались редко. Не будет желтый ранг дежурить у ворот. Там обычно совсем юнцов ставят, красного.